звуки свирели, песни печали и слез. Сон погрузился в своей колыбели, тихо малютка Христос. Рядом с его колыбелью простою сторож крылатый стоит. Сон дорогого малютки святого светлый архангел хранит. Постели дитяти шепчет молитву свою. Сам для себя мой отец благодатный, вырасти крошку сию. Знаю, что подвиг тяжелый, священный, сына чудесного ждет. Знаю, что он за грехи всей вселенной жертву себя принесет. Поднимается выше и выше жизнь моего малыша, кем каждый день существует и дышит каждая в мире душа. Звезды над домом Христовым сияют, щедро лучи свои шлют. Славу Его без конца возвещают, песни Иисусу поют, песни Иисусу поют.